Глава 365. Кровавый меч. После того, как Лео прошел мимо Эрин и таинственного мужчины, он хотел дать им достаточно времени, чтобы сделать то, что они хотели сделать. У него не было никаких дел с чистыми, поэтому он заключил, что, возможно, они просто интересовались недавно построенным додзё или тем, кто управлял убежищем. Может быть, они даже собирались пойти к Тазу, чтобы попытаться завербовать его на сторону чистых. Тем не менее, на всякий случай, Лео решил, что он обойдет вокруг и придет с другой стороны, а также займется собственным шпионажем. Сделать короткий виток по кругу и обратно к его дому не займет много времени. Но когда он двинулся с другой стороны, в нос ему ударил сладкий запах, такой сильный, что ему показалось, будто прямо перед его носом положили сильно пахнущий цветок. Он никогда раньше не чувствовал такого запаха. Затем боли в животе вернулись. Этого было достаточно, чтобы понять, что это такое. Это была кровь. Он тут же бросился вперед, и по мере приближения запах становился все сильнее. Когда он встал перед красными дверями, то сразу понял, откуда он доносится. Ему даже не нужно было использовать свою способность видеть, так как сильный запах вел его прямо туда. Быстро распахнув двери, он услышал плач Эрин, но сейчас ему было все равно. Эрин в одну секунду внезапно увидела Лео перед собой своими водянистыми глазами, а в следующую почувствовала, как порыв ветра пронесся по ее лицу, а ее волосы откинулись назад. Когда она посмотрела вперед, там никого не было. Снаружи Эрин услышала громкий треск, похожий на взрыв, а вскоре после этого раздался еще один. Повернув голову, она увидела, что в додзё была проделана большая дыра, а дальше по линии от внешней стены виднелись пыль и мусор. Когда Лео вошел в додзё, он был сосредоточен только на одном. Даже не дав ему пройти ни одной миллисекунды, Лео не выхватил меч из ножен и просто ударил большого человека перед собой со всей своей силой. Быстро вбежав в комнату додзё, Эрин увидела Лео, стоящего над мужчиной, который лежал на полу. У него не было зубов, ногти были в крови, а одно ухо было отрезано. Мужчина медленно открыл опухшие глаза и увидел Лео, стоящего над ним. «Сэр...» Дрожащим голосом произнес он. Его рот и губы были разбиты и распухли, что мешало ему говорить. Он попытался ухватиться за Лео, чтобы подтянуться, но потом понял, что его руки были в крови, и отказался испортить одежду Лео. Он быстро отдернул руку и попытался оттолкнуться от пола, но это было бесполезно. «Я клянусь, я...» «Ничего не говорил им. Ничего». С этими словами Таз наконец-то рухнул на пол. «Эрин, отведи этого человека в медицинский центр. Быстро!» — крикнул Лео. Затем Лео вытащил свой клинок из ножен. Волнообразный узор сверкнул в лучах солнца. «Ты хотел, чтобы я помог тебе исправить ошибку. Тогда я избавлюсь от этой проблемы». Эрин застыла на секунду. Она не знала, что делать, и никогда не думала, что ситуация обострится так быстро. «Если это выбор между верой в Лео или в чистых», — подумала она, сжимая кулак. «Тогда я поверю в тебя, Лео», — крикнула она. Быстро подняв таза с земли, она со всей силы выбежала из дома. «Теперь...» «Отвлекающий маневр устранен. Я могу справиться с тобой», — сказал Лео. Было две причины, по которым Лео просил Эрин уйти с Тазом. Первая заключалась в том, что хотя Таз выглядел серьезно раненым и был без сознания, он все еще не был мертв, так как сердцебиение все еще было слышно. Вторая причина заключалась в том, что ему требовалось много энергии, чтобы бороться с желанием, которое он имел внутри себя. Что-то тянуло его к телу Таза, и это было не его обычное «я». Лео ненавидел себя за то, что не контролирует ситуацию, и должен был подумать об этом в будущем, если он будет долгое время обходиться без крови. Джеймс начал подниматься с обломков. Часть стены Дадзё и внешняя стена упали на него. Это был сильный удар, и он почувствовал, как пушечное ядро вышло и ударило его сбоку. Но его сильная броня королевского уровня хорошо защищала его, так как на нем не было никаких отметин. «Кто ты такой, черт возьми?» – сказал Джеймс, начиная поднимать меч из-за спины. Но он мог видеть широкую линию голубой ауры, идущей к нему. Быстро используя всю свою силу, он направил его, подняв меч и сумев отбить удар. Вскоре на его пути появились новые, и Джеймсу нужно было сконцентрироваться, используя каждую частицу своей силы, чтобы отбросить их прочь. «Разве это не так? Но откуда он знает?» – подумал Джеймс. Он знал, что блокировать их будет недостаточно, и ему придется нанести ответный удар. Отойдя в сторону и пробежав по краю, он решил немного заблокировать и позволить противнику ударить себя. У него были прочные доспехи, так что он мог положиться на них и продолжать в том же духе некоторое время. Но потом один из ударов попал ему в грудь, и снова сила удара отбросила его назад, и он врезался в стену. Если посмотреть на его грудь, то можно было увидеть большую вмятину. Что-то, чего раньше никогда не случалось. Его броня королевского яруса была повреждена. «Кто этот парень? Он также использует это?» Джеймс допустил ошибку в расчетах. Он не знал, что Лео на самом деле напал на него с первой атакой, когда клинок все еще был в ножнах. Теперь, когда он вышел, он был намного острее, чем раньше. И если бы я встретился с его мечом лицом к лицу, то был бы уже мертв. Ему больше нечего было терять, и у него не было выбора. Удары воздушных клинков продолжали приближаться. Вместо того, чтобы блокировать их, он начал заряжать энергию внутри себя. Конечно, благодаря своим способностям, Лео мог видеть все, что происходило в теле Джеймса. Энергия поднималась из его живота и передавалась от меча к мечу. Затем, когда Джеймс сделал свой собственный взмах, появился клинок голубой ауры, немного больше, и полностью уничтожил его. Когда он вышел из Дадзё, Лео охватило странное чувство. Это был первый раз, когда Джеймс ясно видел нападающего. «Это тот слепой, что был раньше. Он и есть нападавший». «Скажи мне!» – крикнул Лео. «Скажи мне, откуда ты знаешь, как использовать ци?» Слова, сказанные слепым, только подтвердили собственные мысли Джеймса. Он использовал ци все это время. Этому навыку обучались все агенты, которые шли от 6-го ранга до 20-го. Секрет, который не должен был быть передан, и в то же время награда для тех, кому достаточно доверяли. Но этого слепого человека, стоявшего перед ним, Джеймс никогда раньше не видел. Вместо того, чтобы ответить на его вопросы, Джеймс решил ответить еще одним большим ударом. Атака ци была более мощной, чем у Лео, благодаря дополнительной поддержке его оружия. Его оружие было больше и сосредоточено больше на силе, в то время как оружие Лео было сосредоточено на скорости и остроте. Против хорошо бронированных зверей ему будет трудно, тогда как Лео будет легче. Но Лео был немного не готов, потому что на нем не было ничего из его снаряжения. Он никогда не ожидал нападения так скоро, находясь дома, и только его клинок был с ним. Увидев приближающийся к нему большой разрез, Лео не захотел убегать, ведь Таза все еще был свеж в его памяти. Он положил меч обратно в ножны и начал концентрировать свою ци. Но не только это. Он добавил что-то немного особенное к этой атаке. Когда атака приблизилась, он все еще не двигался. Джеймс внимательно следил за слепым, ожидая, когда тот двинется или бросится в следующую атаку, зная, что ему нужно держаться на расстоянии. Как только большой удар ци обрушился на него, Лео с удивительной скоростью вытащил свой меч из ножен, и его собственная атака ци вышла наружу. Все тот же размер, что и предыдущие, только этот был другим. Он был окрашен в кроваво-красный цвет. Как только он коснулся большого источника Ци, он полностью уничтожил атаку. Но после этого произошло что-то неожиданное. Когда Джеймс попытался посмотреть, чтобы уклониться от атаки Ци, он ничего не увидел. Затем медленно его зрение начало наклоняться, пока он, наконец, не смог увидеть пол. Кровь начала пропитывать пол там, где он стоял, так как его тело было явно разрезано пополам. Кровавый удар оказался сильнее и быстрее, чем думал Лео. Словно молния, едва он покинул ножны, то сразу убил Джеймса.